Часть 21. Хизер. 1 сентября 2016 года. Следующим утром Хизер проснулась на рассвете. Накануне Дэниел после вечернего кофе проводил ее до гостиницы и пообещал поговорить с бабушкой. Они обменялись поцелуями в щеку, как заядлые французы, просто не знали, как себя вести. Рукопожатие слишком формально, объятие слишком фамильярно. Верный своему долгу, Дэниел позвонил уже через несколько часов. «Мими вас ждет. Завтра в 10 часов утра. Мими живет на Ист-Хит-Роуд в Хэмпстеде, недалеко от станции метро. Здание называется Уэллс. На домофоне указана фамилия Качмарок. Я пришлю все это электронным письмом, а еще карту». «Спасибо. Вы, наверное, думаете, что оказали мне небольшую услугу, но для меня это очень много значит. Для меня очень много. Рад помочь. Еще я хотел спросить, не согласитесь ли вы со мной поужинать? Я бы спросил раньше, но не хотел навязывать вам свое общество на весь ваш отпуск. Ну что вы? Если уж на то пошло, вы спасли мой отпуск. Поужинаем завтра?» «К сожалению, завтра вечером у меня совещание в университете, а они длятся бесконечно. Может, в пятницу?» «Подходит». Хорошо, что Дэниел не видел, как она прыгает от радости по гостиничному номеру. «Что ж, завтра договоримся о деталях. И обязательно расскажите, как пройдет встреча с Мими». Хизер так обрадовалась приглашению на свидание, что забыла спросить Дэниела, что купить в подарок для его бабушки. Прийти с пустыми руками невежливо, а с бутылкой вина в 10 часов вроде как неловко. Выбрать что-то из еды тоже затруднительно. Хизер понятия не имела, есть ли у Мириам аллергия или диабет, и каковы ее вкусы. Значит, цветы. Беспроигрышный вариант. Когда она уходила из гостиницы, за стойкой регистрации стоял уже знакомый ей Дермат, который посоветовал магазин флориста за углом. «Попросите небольшой букетик. Я дарю такие своей маме на каждое Рождество. Она в восторге». Букет выглядел и пах так, будто его привезли прямиком из садика Нэн, хотя цена в 35 фунтов привела бы бабушку в ужас. Хизер отправилась через весь Лондон на вокзал Хэмпстед. Согласно карте, которую прислал Дэниел, чтобы попасть в Уэллс, нужно было спуститься с холма и двигаться на восток. Фасад дома украшали зигзаги из светлого кирпича, поэтому здание будто надело свитер с узором в ромбик. На стене вестибюля висела старинная панель внутренней связи, и Хизер без труда нашла кнопку с фамилией Качмарок. Всего квартир было 16. Мириам ответила мгновенно. «Здравствуйте, Хизер, это вы? Входите, я на верхнем этаже. Буду ждать вас у лифта». Двери со щелчком открылись, и Хизер вошла в холл, пафосный и вместе с тем уютный. Полированные дубовые панели на стенах, латунные ручки дверей, кафельный пол с замысловатым рисунком. Вокруг лифта велась широкая лестница. Лифт старомодный, с решетчатыми складными дверями, которые нужно закрывать за собой вручную. В каждом фильме, где Хизер видела такой лифт, он неизменно ломался. Она решила идти пешком. До верхнего этажа Хизер добралась, вспотев и задыхаясь. Не мудрено, если Мириам осудит ее внешний вид. Сарафан помялся в дороге, макияж поплыл, а нюх подсказывал, что совершенно натуральный и невероятно эффективный дезодорант, которым она воспользовалась час назад, бессовестно ее предал. Не помогло и то, что сама Мириам, одетая в белую льняную тунику и узкие брюки до щиколотки, оказалась воплощением небрежного французского шика. Даже шелковый шарф, повязанный вокруг ее шеи, лежал идеально. «Рада познакомиться», — пропыхтела Хизер, протянув букет. «Какой приятный сюрприз», — сказала Мириам и взяла цветы. «Ну, сначала идите сюда». Она заключила Хизер в крепкие объятия и расцеловала в обе щеки. «Наконец-то! Наконец-то! Вы знаете, я ведь почти не спала прошлой ночью. Ждала встречи с вами, и вот вы здесь. И так похожи на Энн. Такие же красивые волосы, те же глаза. Впрочем, скорее проходите. Мы выпьем кофе, и я поставлю в воду эти прекрасные цветы». В квартире Мириам казалось, что находишься в большом старом коттедже с высокими потолками, широким коридором и паркетом цвета кленового сиропа. Стены были увешаны картинами, яркими современными гравюрами, и фотографиями стайки детей разного возраста. На одном снимке Мириам держала на руках медаль в бархатном футляре. Рядом высокий мужчина с копной седых волос и бледно-голубыми глазами. «Снято в Букингемском дворце», — пояснила Мириам. «Такой счастливый день». Не зная, что ответить, Хизер просто кивнула. Очутившись на кухне, она сразу почувствовала себя как дома. Там стояла огромная газовая плита с латунными ручками и синими эмалированными дверцами. Столешницы были мраморные. На одной стене висел набор чугунных горшочков, у другой высился шкаф, заставленный бело-голубым фарфором. На подоконнике над раковиной теснились горшки с травами и резной деревянный петух с несколько удивленным видом. Мириам подошла к новомодной кофемашине. «Подарок дочери. Она боялась, что я могу обжечься, готовя кофе на плите. Удобная штука, но кофе, к моему мнению, не такой вкусный. Хотите капучино?» «Да, пожалуйста». Аппарат загудел, а Мириам взяла со шкафа небольшой фарфоровый кувшин, налила воды и поставила в него букет. «Вот так! Какие милые цветы!» Она повернулась к Хизер. «Больше всего в жизни я жалею о том, что потеряла связь с вашей бабушкой. Видите ли, какое-то время мы с ней были очень близки. Мы вместе снимали домик в 47-м, когда я приехала в Англию, а в конце года Энн эмигрировала в Канаду. Больше я о ней ничего не слышала». «То есть она просто взяла и уехала?» Хизер снова поразилась решительности Нэн. «Хотя вы дружили». Мириам кивнула, печально улыбаясь. «Это произошло так давно, и Канада казалась такой далекой. Потерять связь с близким человеком тогда было обычным делом. У нас не было социальных сетей, электронной почты. В общем, я...» Кофемашина начала шипеть, и Мириам долго возилась, нажимая на разные кнопки, прежде чем извлекла чашки с кофе. «Вы не могли бы отнести их в гостиную? Я чуть не забыла про печенье. Изумительное сабле из моей любимой кондитерии». Одну стену в большой и светлой гостиной занимали три эркера. По обе стороны от камина тянулись высокие до потолка книжные полки, а напротив, вне досягаемости солнечных лучей, висело большое вышитое панно. Оно было такой же ширины, что и диван под ним, а изображенный на панно пейзаж напоминал вид из окон гостиной. Пологий зеленый холм, испещренный тропинками и густыми лесами, ясное и глубокое синее небо. Лишь вдалеке, на горизонте, виднелся силуэт Лондона. «Оно уже устарело», — Мириам поймала взгляд Хизер. «Когда делала его 40 лет назад, видела только церковные шпили, а теперь выросли небоскребы. И все-таки вид из окна мне еще нравится. Уолтер тоже его любил». «Уолтер — это ваш муж?» — спросила Хизер. «Да, был моим мужем 48 лет. Он умер 20 лет назад, за своим столом, с ручкой в руке, как всегда и хотел». «Соболезную. Извините за любопытство». «Ничего страшного. Дела давно минувших дней, хотя я до сих пор удивляюсь, когда проснусь среди ночи, а его нет. Видимо, так никогда и не привыкну». Некоторое время сидели в тишине. Хизер потягивала кофе. «С чего начать? У нее столько вопросов». «Она нам ничего не рассказывала». Ее голос прозвучал слишком громко, слишком отрывисто для этой солнечной комнаты. Впрочем, Мириам, похоже, не возражала. «Меня это не удивляет. Я всегда думала, что моя бабушка всю жизнь держала магазинчик. Продавала пряжу, спицы и пуговицы. Ни разу, ни словом она не обмолвилась о том, что работала над свадебным платьем королевы. Я ведь не ошиблась. Она была вышивальщицей». «Не ошиблись. Ваша бабушка делала одну из самых красивых в мире вышивок. Она была исключительно талантлива и очень добра ко мне, когда я только приехала в Англию. Стала моей первой подругой здесь. Я знаю, что она овдовела и очень горевала по моему деду, но...» Мириам поменялась в лице и стала с преувеличенным вниманием разглядывать крошки на своей тарелке. «О, Боже! Она была замужем, когда вы познакомились?» — спросила Хизер, осененная внезапной догадкой. Мириам посмотрела ей в глаза. «Нет, Но моя мама родилась в 48-м, так что у бабушки кто-то должен был. Недолго. Ого! Это... Ого! Хизер никак не ожидала, что Нэн была матерью-одиночкой. Новости странные, как ни посмотри. Времена тогда были другие. Так и есть. Сложнее, чем сейчас. Наверное... «Лучше расскажите мне, что вам уже известно, а я по мере сил дополню ваш рассказ». «Хорошо. На самом деле мне известно не так уж много. Бабушка говорила, что ее родители давно умерли, а брат погиб во время войны. Она переехала в Канаду в конце 47-го. По ее словам, снег тогда ее уже не пугал, потому что предыдущая зима в Англии выдалась очень холодной. Вот и все. Про деда я не слышала ни слова. Моя мама тоже». Мы предположили, что он умер. Его фотографии я не видела. Однажды я спросила, почему у Нэн есть фотографии родителей и брата, но ни одного снимка моего деда. Что она ответила? Как всегда, сменила тему, сказала что-то вроде: «Давай не станем тратить время на разговоры о том, что давным-давно прошло». Она что-нибудь рассказывала о своей жизни в Англии? Хизер покачала головой. «Ничего». Единственной, кто знал Нэн в те годы, была ее невестка Милли, но она умерла, когда моя мама была маленькой. А о своей работе у Хартнелла? Нет. Я стала копаться в этой истории только после ее смерти. Мама нашла коробку с вышивками, на которой Нэн написала «Для Хизер». Мы поняли, что вышивки непростые, как только их увидели. Я принесла фотографии, если хотите взглянуть. Да. Да, конечно. Только надену очки. Хизер придвинулась к Мириам, положила на журнальный столик стопку фотографий, и они стали вместе их перебирать. «Помню. Какие же красивые!» «Для чего они? Какие-то образцы?» «Вы угадали. Мы делали образцы вышивок для принцессы и королевы. Всего 6 или 8. У меня остался один. Я давно его не видела. Надеюсь, не потеряла». «А что за буквы «П» и «Е» в углу? Чьи-то инициалы?» «Это значит «Принцесса Елизавета». «Вы с ней встречались?» «Скорее, я ее видела. Меня ей, конечно, не представляли. Принцесса и королева-мать посетили нашу мастерскую перед свадьбой вместе с другими дамами. Мы все пришли в полнейший восторг и очень нервничали». Только Энн хранила спокойствие, будто ничто ее тогда не могло вывести из равновесия. Выходили на свадьбу. Я читала, что кое-кого из девушек, работавших над платьем, пригласили на церемонию. Нет, хотя в день свадьбы я была в Букингемском дворце. Меня отправили туда на случай, если нужна будет срочная починка одному из наших нарядов. А вот вашу бабушку... пригласили в Вестминстерское аббатство, как и мисс Дьюли, руководителя нашей мастерской. Значит, Нэн ходила на свадьбу принцессы и ничего мне не рассказывала? Неужели Хизер совершенно не знала свою бабушку? Нэн хоть в чем-нибудь была с ней честна? Нет-нет, моя милая, не вздумай расстраиваться. Энн молчала о прошлом не без причины. Да и так уж велось в те времена хранить свои секреты. Я не устаю восхищаться вами, нынешней молодежью, вашей открытостью. Едва у вас случается горе или потери, вы тут же делитесь ими со всем миром в Твиттере. Зазвонил домашний телефон. Пусть сработает автоответчик, сказала Мириам и предложила Хизер взять еще Сабле. Алло, Мими, это Натали. «Прости, я посмотрела расписание и поняла, что у нас с Савой назначен экзамен ровно на то же время, когда мы должны пойти смотреть на платье королевы. Тест нельзя перенести, и я...» «Я все-таки отвечу, иначе бедная девочка утомит себя извинениями». Хизер предложила бы принести телефон, но старомодный аппарат висел на стене, и Мириам пошла к нему сама. «Натали, это я. Пью кофе с подругой». «Нет, нет, все в порядке». «Уверена, что найду себе компанию». «Да. Надеюсь, позже еще удастся достать билеты». «Конечно. Твао симабель». Мириам повесила трубку и вернулась за стол. «Прошу прощения. Как вы, наверное, поняли, одна из моих внучек. Завтра я должна была отвезти ее с лучшей подружкой на выставку в Букингемский дворец, но у них экзамен. Затем она добавила, пристально глядя в глаза Хизер: «Хотите пойти со мной?» «Я вас не затрудню?» «Конечно, нет. Там вы сможете увидеть само платье и парадные залы, которые непременно стоит посмотреть. Билеты на час дня. Вам подходит?» «Хизер пошла бы даже в 5 часов утра». «Безусловно. Я попрошу Дэниела к нам присоединиться. Он такой милый мальчик. Я буду по нему скучать, когда он уедет в Америку». «В Америку? Разве он живет не здесь, в Лондоне?» «Да, но он собирается на год уехать в Нью-Йорк, чтобы преподавать в одном из университетов. Насколько я поняла, для него большая честь получить приглашение». «Не сомневаюсь, что так и есть», — согласилась Хизер. «А ведь Нью-Йорк не так уж далеко от Торонто». В глазах Мириам заплясали озорные искорки. «Что вы? Я почти не знаю Дэниела, и навязываться...» «А я буду счастлива, если вы поладите. Вот и все. «Хорошо», — снова согласилась Хизер. «На самом деле они с Дэниелом едва знакомы. Как бы он ни нравился Хизер, до выбора обручальных колец еще далеко». Желая сменить тему, она вернулась к завтрашнему мероприятию. «Вы позволите отдать вам деньги? Я пыталась купить билет еще дома, но их уже не осталось». «Не может быть и речи. Считайте это моим ответом на доброту, которую когда-то проявила ко мне ваша бабушка. Понимаете ли, именно она убедила меня начать работу над вышивками». «Вышивками Вьель де Ив?» «Да. Энн первая сказала мне, что я художник, и до сих пор мне не представилось возможности ее отблагодарить».